Глава 26. Павел. Сегодня непростой день. Сегодня день X. Ради этого случая я встал чуть раньше остальных, осторожно вышел из комнаты и стал дожидаться звонка. Курьер прибыл в обговоренное время без опоздания, поэтому совсем скоро я входил в столовую с большим тортом в руках. Повариха лишь хитро на меня взглянула и быстро заварила ароматный чай. Что еще подавать к столу? Я растерянно вытер вспотевшие руки о штаны и пожал плечами. Может, как всегда? Женщина удовлетворенно кивнула и стала накрывать на стол. Я же от нечего делать мерил комнату широкими шагами, периодически посматривая то на стол, то похлопывая себя по карману штанов. Первой проснулась Альбина. Женщина, как и всегда, бесшумно спустилась по лестнице и застыла в дверях столовой, тихонько ахнула, сложив руки перед собой. «Пашенька, какая красота!» Не успела слова сказать, как бабушка, словно метеор, побежала по лестнице вверх, до меня донес ее громкий голос, которым она будила Злату и Киру. Сами же девушки, заспанно еще не собравшиеся, появились в столовой буквально через пару минут. Мне даже показалось, что Альбина их просто вытащила из кроватей, не позволив даже толком умыться. Сестра с полузакрытыми глазами села за стол и даже умудрилась пару минуточек подремать, в то время как Злата пыталась расчесывать пятерней волосы, которые после сна не успела уложить. «А что за праздник?» Принялась подначивать бабушка, крутясь вокруг торта. «А что здесь написано?» Она ненавязчиво подталкивала к столу Злату и ждала. «Любимой Злате», – прочитала девушка, и румянец окрасил ее щеки. «Спасибо». Она приподняла голову, чтобы посмотреть на меня, а я в это время опустился перед ней на одно колено. За спиной послышалось шуршание и тихий голос бабушки, которая просила фотографировать, так как такой момент просто должен войти в историю нашей семьи. Даже Кира моментально проснулась и вытащила из кармана домашних штанов телефон. Она что, с ним спит? Но сейчас не об этом. Я, как не очень хороший оратор, достал из кармана заранее подготовленный текст. «Да, прекрасно понимаю, что так предложение не делается, но пусть у нас уж до конца все будет не как у людей. Буду честно не подсматривать. Пусть эта шпаргалка находится в руках для успокоения души». «Злата». Неожиданно понял, что мало того, что от волнения все забыл, так еще и прочитать не могу. Я, как и всегда, в самый важный и нужный момент запамятовал все слова, показательно смял записку и убрал. Тогда буду импровизировать». Девушка закусила нижнюю губу и посмотрела на меня с такой нежностью, что сам, неожиданно для себя, стал говорить о том, что наша первая встреча была запоминающейся, ведь мы столкнулись лбами, когда я входил в аудиторию, и она выходила. Наверное, именно в тот момент звезды или кто-то другой решил, что эти два невыносимых человека должны быть вместе. Пусть наши чувства зарождались на фоне ссор и скандалов, которые, несомненно, потешали преподавателей одногруппников, но судьба распорядилась иначе. Вновь нас соединила в тот момент, когда мы были так нужны друг другу. «Говорить можно много», — улыбнулся, вставая. «Но я все же хочу перейти к главному». Взяв растерянную девушку за руку, подвел ее к торту, где, помимо слов, мастер создал из мастики небольшую ракушечку, которая при желании могла открыться. «Открой», — попросил, наблюдая за тем, как трясущимися руками девушка приподнимает раковину и достает оттуда кольцо, купленное мною не так давно. «Ты будешь моей женой?» В ожидании ответа даже почувствовал, с какой силой бьется сердце, его грохот отдавался в ушах, заглушая собой любые звуки. Как в замедленной съемке, наблюдал за девушкой, одевающей кольцо на палец. «Да, да, да!» – закричала Злата, бросаясь мне на шею. Слышал, как визжит Кира и обнимает меня со спины, чувствовал шершавые руки Альбины. А потом меня накрыло облегчением, даже с шумом выдохнул и прижался щекой к Златиным волосам. Тянул носом воздух вокруг них и прикрыл глаза. Ух, и как Илья смог сделать предложение так легко? Меня он до сих пор колотил от эмоций. А он тогда, как ни в чем не бывало, развалился на диване, словно кот, объевшийся сметаны. Мне бы себя как-то собрать в кучу, как-нибудь бы успокоить плачущих женщин и усадить их за стол. Как бы там ни было, работу и школу никто не отменял. Спас меня Ромка, который огромным усилием оторвал от меня сначала сестру, а потом и Альбину. Усадив женщин за стол и всучив каждой по чашке с горячим чаем, он вновь вернулся к нам. Злата тем временем уже отцепилась от многострадального меня, еще раз поцеловала в щеку и побежала к столу. Кому какой кусочек отрезать? И пока девушка выполняла наказание и разрезала сладкий подарок, Рома пожал мне руку и похлопал по плечу. «Мужик!» – уважительно заявил, поджав губы. «А то!» – гордо расправил плечи и улыбнулся в ответ. Киру в школу мы перевезли минут за 10 до звонка, а потом рванули на работу. По пути на станцию напомнил, что сегодня в обеденный перерыв Встречусь с родителями, так что придется Злате довольствоваться компанией Полины и Ильи, которые в любом случае примчится к своей девушке. «Хочешь, я побуду где-то рядом? Могу даже в машине посидеть». Заискивающе заглянула в глаза. «А мне очень хотелось, но тогда Злата точно останется без обеда. Подумаю, но обещать ничего не могу, ладно?» «Хорошо», — согласилась она, даже не обидевшись. До обеда время, как и обычно, пролетело со скоростью звука. Вжик, и уже нужно ехать. Я честно старался представить, о чем мы будем беседовать с родителями, но так толком не смог даже составить примерный план вопросов или ответов. Ладно, загадывать не буду, а там сориентируюсь по обстоятельствам. Злату я с собой не взял, просто не знал, сколько времени мне придется потратить на разговор, как долго задержусь в обществе родителей. Я уехал один, извини. Отправил ей сообщение, очень надеясь на то, что девушка меня поймет. И, о чудо, поняла. Не закатила истерику, не обиделась и лишь попросила позвонить, как все закончится. Это всегда пожалуйста. Я приехал заблаговременно. Не мог по-другому. Просто хотелось выбрать самый укромный уголок в кофейне, куда пригласили родители. Да и на душе от уединенности спокойнее было. Рассматривая посетителей, отца и мать заметил довольно быстро. Они, осмотрев зал, наткнулись взглядом на меня и бодро зашагали к столику. «Доброго дня». Поздоровался я как приличный мальчик, а мне лишь кивнули головой в знак приветствия. «Да, час от часу не легче. Я уже успел заказать себе чашку кофе и несколько ароматных булочек. Родители же решили, что с них хватит и чая. О чем вы хотели со мной поговорить? Мы уже сидели около 20 минут и успели не только сделать заказ, но и получить его. Мама и папа так и не решились начать разговор, поэтому пришлось начать мне». «О нашей семье», — сказала мама, зачем-то задирая подбородок и смотря на меня свысока. Я же настолько устал за эти дни, что даже не сильно обиделся на ее жест, просто отметил как само собой разумеющийся. «Хорошо», – пожал плечами и терпеливо стал ждать, что будет дальше. В моем понимании, говорить должны они. По крайней мере, еще раз объясниться. Но родители опять умолкли. «У меня на самом деле не так много времени», – показательно посмотрел на часы. «Если вам есть что сказать, то говорите». «А тебе нам нечего сказать?» – воскликнула мать, а я покачал головой и потер пальцами глаза. «Почему же есть?» Откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Кира неплохо закончила 9 класс. Сдала экзамены и успешно поступила в 10. Сейчас учится в лучшей гимназии города и хочет стать ветеринаром. На выпускной мы купили ей красивое платье красного цвета и туфельки на небольшом каблуке. Я даже записал мелкую в салон красоты и подарил небольшие золотые серьги. На все зарабатывал около 3 недель. Но это ведь вам не интересно, так? Что еще сказать? Я работал в агентстве по найму сотрудников. Там познакомился с Альбиной, вы ее недавно видели. Она взяла меня к себе на непростую должность, помогла с постоянной работой, приютила, позволила взять одну из машин для быстрого передвижения по городу. Я часто хожу к ней за советами и просто радуюсь тому, что она появилась в нашей с Кирой жизни. «И кем же ты работаешь?» – уточнил отец. «А это так важно? Вас волнует только то, какую должность я занимаю? Или вам все же интересно, как мы эти 3 года выживали? Как над сестрой смеялись, потому что первое время мы ходили непонятно в чем. Как я бегал по городу и хватался за любую подработку, лишь бы платили. Вам это не интересно?» «Нет, не интересно», – заключил. «Потому что вы никогда и не интересовались. А я вас всегда спрашивал о том, где вы сейчас и чем занимаетесь». Отец опустил голову, а мать осторожно вытерла набежавшие на глаза слезы. «Мы были неправы. Я рад, что вы это поняли. Ни о каком облегчении после слов отца речи не было. Я его не почувствовал от слова совсем. Мне как было плохо, так до сих пор ничего не поменялось. Но нам необходимо было уехать и побыть наедине. Просто все так навалилось. А со мной хотя бы вы не могли поговорить? Я понимаю, что в нашей семье вечерние посиделки никто не приветствовал, да не заведено было. Собственно, точно так же, как вы никогда не интересовались нами и нашими достижениями. Но ведь это не просто поездка на отдых на пару недель. Вы пропали с радаров на 3 года. Чудом нас органы опеки не выловили. Я-то понятно, совершеннолетний и сам по себе, но Кира-то, она ведь долго думала, что вы уехали из-за нее, она ночами не спала, рыдала в подушку, а меня к себе не подпускала. Знаете, вот никто так не делает. Мне просто не хватало слов, я не мог передать всю степень своего негодования. Мне так хотелось вывалить на них свои переживания в те годы, когда хотелось, чтобы они на себе прочувствовали, каково это, оказаться на моем месте. Чтобы хоть предупредили, чтобы заранее готовиться стал. Так и так, сын. Мы решили уехать на долгое время, года на 2 минимум. Давай тут сам, без нас справишься? Я бы подумал, как мне справиться. Стал бы предпринимать какие-то шаги. А так получается, вы нас просто бросили. Мама хотела возразить, да только открыла рот и закрыла. Отец долго молчал, смотря в окно и постукивая пальцами по столешнице. «Вы домой возвращаться намереваетесь?» Строго посмотрел на меня. «Нет. Я больше чем уверен, Кира также не пожелает покидать уютный дом, где нас каждый вечер встречает Альбина, где пахнет мятой и корицей с кухни, где мы вечерами сидим на огромном диване и делимся своими впечатлениями за день, где каждый очень важен и нужен. Он словно кусочек фундамента, держит конструкцию под названием «семья». «Хоть в гости приходите», — сказала напоследок мать и поднялась со своего места. Вот и весь разговор. Мы так и не пришли к нормальному финалу, так и остались по разные берега бурной реки под названием «жизнь». Я проследил, как уходят родители, и достал телефон, чтобы позвонить Злате. «Вас посчитать?» — ко мне обратился официант, которому согласно кивнул. Через пару минут на стол лег чек, где кроме моего заказа был прописан заказ родителей. Не знаю, специально они так сделали или нет, но было довольно неприятно. Нет, мне несложно платить, просто сам факт. Вышел я из кофейни в отвратительном состоянии духа и сразу же поехал к своей девушке. Звонить ей расхотелось. Мне было необходимо не только ее услышать, но и увидеть, крепко обнять. Вот тогда мое душевное равновесие придет в норму.